Глава 20. Йоми заставила художника прождать целую неделю, 11 дней, прежде чем позволила перейти к следующему этапу обучения. 11 дней. Каждый из этих дней он провел сидя, поднимая камни, оценивая их вес и их балансировку, изучая их, пытаясь понять. До отвращения. Скука приобрела для художника новую форму. Он не скучал, как человек, которому доступны сотни занятий, но ни одно не кажется привлекательным. Это была старомодная деспотическая тоска, которой тебя вынуждает общество, где выбирать не из чего. Общество, где отдых считается грехом, а словосочетание «свободное время» используется только, когда речь заходит об очень богатых людях. Все бы ничего, если бы не солнце. Художник запекался сверху и снизу, как блинчик. Солнечный свет здесь обладал совершенно изнуряющим свойством. Вытягивал силы, погружал в сон. Художник думал, что здешнее солнце, возможно, питается волей тех, кто живет под его лучами. «Ты должен понять, камень», — наставляла Юми, расхаживая кругами. Когда она оказывалась напротив солнца, его свет просеивался сквозь нее, как сквозь витраж. «Понять». Спустя неделю он так и не сообразил, что она имела в виду. По правде говоря, в тот день, несмотря на обещание новой темы, Юми все равно заставила его взвешивать камни для разогрева. «Куда еще разогреваться в таком-то месте?» «Закрой глаза», — сказала она, обходя художника. На Юми было ярко-зеленое голубое платье-колокольчик с громадным бантом на поясе. Ленты спускались почти до колен. На художнике, разумеется, это платье сидело короче, но выглядело не слишком ужасно. Ему уже приходилось надевать церемониальные юбки в праздничные дни. И пусть цвета были слишком яркие, чтобы считаться мужскими на его родине, в Торио таких предрассудков не существовало. Здесь мужчины смело носили и розовое, и желтое. Поэтому художник не чувствовал себя униженным. По крайней мере, в этой одежде было удобно. Вдобавок, в тот день жара не казалась такой подавляющей. То ли он привык, то ли погода в самом деле улучшилась. Странно. Земля по-прежнему была горяча, но восходящие потоки теплого воздуха казались даже приятными. Они раздували юбку, подобно легкому бризу. Я так и не выяснил, как работают эти потоки. Вот моя гипотеза. Воздух устремляется вверх сквозь микротрещины в камнях. Способность растений парить в этих потоках тоже остается для меня загадкой. В отличие от одежды, наставления Юми казались художнику весьма унизительными. Прошла целая неделя. Она по-прежнему не доверяет ему настолько, чтобы позволить упражняться без непрерывных, высокомерных указаний. «Закрой глаза». Йоми наклонилась и смерила его испепеляющим взглядом. «Живо». Он тяжело вздохнул и подчинился. «Теперь возьми камень». Он выбрал камень. За ночь горожане заменили большинство камней, и этот был новым. Плотные рукавицы защищали ладони от жара. «Почувствуй его, взвесь, найди центр тяжести». «Не нужно заново повторять, я...» «Тихо!» — перебила Юми. «Ты ученик, делай, что я говорю. Так положено». По крайней мере, художнику стало понятно, почему духи не позволили им прикасаться друг к другу. Если бы позволили, он бы уже ее придушил. «Понимаешь, камень?» — спросила Юми. «Можешь мне ответить?» «Центр тяжести», — ответил художник, взвешивая камень на ладони. «Вот здесь, если положить его на этот бок». И вот здесь, если перевернуть. Тут, тут и тут. Три выемки, за которые его можно прицепить к другому камню для стабильности. «Молодец», — похвалила Юми. «Вот в этой впадинке собирается тень», — тихо сказал художник. «А вот здесь появляется зернистость, становясь грубее у вершины и отбрасывая едва заметные рваные тени. Камень не идеально овальной формы, и благодаря теням кажется, что посередине у него как бы талия. Там же проходит единственная кварцевая жилка». «Откуда ты все это знаешь?» — спросила Юми после недолгого молчания. «Я ведь просила закрыть глаза». «Я заранее его осмотрел. Не сомневаюсь, что ты попросишь поднять ближайший камень», — ответил художник. «Хочешь, чтобы я понимал камни? У меня такой метод». «Это не имеет отношения к сложению камней». «А мне помогает». Он приоткрыл глаз и посмотрел на нее. «Тебе не помешает еще неделю этим позаниматься?» Юми сложила руки. «Мне пришлось упражняться не один месяц». «Валяй!» — сквозь зевоту бросил художник. мучай меня назло. Трать время, пока духи ждут окончания моей подготовки и, возможно, страдают». «Но почему духи не могли», — произнесла Юми низким стилем, «послать мне менее самовлюбленного помощника? Неужели других не нашлось?» «Может», — ответил художник высоким стилем, «ты настолько замечательная наставница, что им захотелось проверить твои способности». Девушка отвела взгляд, как будто эта колкость в самом деле уязвила ее. «Юми», — нахмурившись, нерешительно окликнул художник. Она напряглась, но не повернулась. «Следующий этап обучения — низкие стопки с упором на равновесие. Не рискуй, когда делаешь фундамент. Он должен быть максимально стабильным, чтобы на нем можно было складывать более смелые комбинации. Давай начнем». Она опустилась на колени, взяла душу одного из камней и положила ее на другую, плоской стороной к плоской стороне. Художник улыбнулся. Ему не терпелось приступить. «Не терпелось складывать камни? Кто бы мог подумать?» Он осторожно присел на корточки, даже с наколенниками неоднократно обжигался, и поднял камень. Попробовал выстроить стопку. Камни не удержали равновесия, и он попытался вновь, на этот раз следя за центром тяжести. Наконец он понял принцип. По указанию Юми добавил еще один камень, и тот удержался. «О, нет!» — вырвалось у него. «Что случилось?» — спросил Юми. «Теперь мне заметно легче», — ответил художник, поднимая и устанавливая еще один камень. «Затем еще один. Неделю назад я и три не мог сложить». Он убрал руку, оставив балансировать пятый камень. Тот дрогнул, но не свалился. Художник посмотрел на Юми тяжело, разочарованно вздохнул. «Поверить не могу, что твои наставления сработали». «Сработали», — повторила Юми, широко раскрыв глаза. «Сработали». Она азартно улыбнулась. Улыбка была заразительной в своей искренности. Улыбки как радиация. Чем ближе источник, тем сильнее эффект. Художник добавил шестой камень, и стопка обрушилась. Но Юми с воодушевлением приказала выстроить новую, и ему снова удалось сложить пять камней. «Сработало», — тихо произнесла Юми. «Я в самом деле тебя научила». «Я бы, конечно, предпочел менее деспотичный подход, но должен признать, похоже, ты и впрямь знаешь, о чем говоришь». Глядя на каменную башенку, Юми едва не разрыдалась. Прежде чем постройка обвалилась, художник успел положить на нее шестой, очень маленький камень. «Шесть!» — он гордо сложил руки на груди. «Неплохо, а? Когда духов ждать?» «Чтобы регулярно их призывать, нужно складывать по 30 и более камней», — ответила Юми. «И одной стопки недостаточно. Минимум 20, причем разных, в искусных комбинациях». «Минимум 20», — тупо повторил он. «По 30 и более камней?» «Можно меньше, но тогда твои фигуры должны быть более рискованными и интересными», — пояснила Юми. «Просто в столбик можно и 40 камней сложить. Но нельзя этим злоупотреблять, потому что духам больше нравятся необычные сочетания и камни причудливой формы». Художник опустил взгляд на развалившуюся кучку. Он уже не чувствовал азарта. «Не отчаивайся», — ласково сказала Юми. «Это нужно, чтобы призывать духов постоянно. Мне удалось призвать первого духа лишь спустя 2 недели тренировок. А следующий появился аж через 4 месяца. Прошел не один год, прежде чем я научилась призывать духов всякий раз. Тебе не нужно достигать такого уровня. Я чувствую, даже один дух сможет дать нам подсказку». Он тяжело вздохнул, кивнул и улыбнулся. К сожалению, Юми тотчас снова превратилась в строгого надзирателя и велела приступить к новому упражнению — созданию прочного фундамента для каменных конструкций. Занятие было не настолько отупляющим, как прежде, но и энтузиазма не пробуждало. Процесс напоминал художнику уроки анатомии, где его заставляли многожды рисовать одни и те же мышцы. Но даже небольшой успех воодушевляет. И время пролетело незаметно. Отчасти потому, что Юми тоже получала удовольствие от достигнутого и вела себя чуть менее требовательно. Она больше не нависала над художником, выдавая указания, а старалась наглядно демонстрировать, что нужно делать. Увы, она успевала сложить лишь несколько камней, прежде чем нижние начинали превращаться в дым. Ее бесплотные конструкции жили всего-навсего пару минут. Время от времени делался перерыв, чтобы выпить воды, и художник с удивлением отметил, что упражнение ему уже отчасти нравится. Он по-прежнему не понимал, почему сложение камней здесь считается искусством. Духи, что ли, чокнутые, если отзываются на это, но какой-то мере было весело. Вдобавок, энтузиазм Юми был заразителен. Посередине занятия художник взял паузу, чтобы посмотреть, как девушка составляет башню из 10 камней. Работает сосредоточенно, поджав губы, но при этом она полностью расслаблена. Нет его скованности и опасения, что конструкция развалится. Движения плавные и легкие. Она не хватает камня, а как бы зачерпывает ладонью. Не ищет их, а встречает. Она ставила большинство камней на узкий конец, чтобы они выступали за пределы фундамента. А на них ставила другие камни, сооружая невысокие башенки. Юми избегала очевидных ходов, принимая в расчет индивидуальные особенности каждого камня, и складывала из них неожиданные, причудливые мозаики. Установка очередной детали была сродни смене тональности в симфонии. Резкой, но обоснованной и настолько дивной, что недоумеваешь, как тебе могла понравиться предыдущая часть. «Она права», — подумал художник высоким стилем. «Это искусство, по крайней мере, в ее руках». Она сама оказалась частью искусства. Ее движения выглядели чарующим, запоминающимся спектаклем. Это было прекрасно. Если бы художник был духом, то, несомненно, явился бы на представление. К сожалению, нижний камень быстро исчез, и вся конструкция растаяла в клубах черного дыма. Юми откинулась назад и тяжело вздохнула, словно помянув каменную башенку. «Вам такие вздохи должны быть знакомы. С ними провожают разбитые мечты». Художник сочувственно посмотрел на Юми. Ему были не в диковинку эмоции, отразившиеся на ее лице. Он и подумать не мог, что однажды встретит человека, которому не чужды такие чувства. «Когда-то у меня была эта страсть», — сказал он себе. Художник вдруг увидел все в ином свете и задумался, что еще общего у них с Юми. Ее волнение. Не такое ли он испытывал всякий раз, когда боялся сделать что-то неправильно, не оправдать ожиданий? Одиночество даже в компании. Стыд и его непременные спутники — тихие голоса, твердящие, что ты недостоин ни внимания, ни любви. Он понимал. Он понимал все, даже не прикасаясь к ней. Юми посмотрела на художника, и тот неловко рассыпал камни, которые складывал. «Самый тяжелый вниз», — посоветовал Юми. «Не обязательно самый большой». Художник кивнул, надеясь, что Юми не заметила, как он на нее глазел. Начав очередную попытку, задумался, каково ей было всю прошедшую неделю. Вместо того, чтобы заниматься любимым делом, складывать каменные башни, Юми была вынуждена учить его. А если они оба не получали удовольствия, тогда все еще печальнее. Он попытался посмотреть на камни ее глазами, но результат вышел плачевнее, чем прежде. Художник почувствовал, что теряет достигнутое. Он не обладал способностью Юми легко анализировать, быстро находить подходящее место для каждого камня и представлять общую картину. Поэтому вернулся к сложению плоских камней. Юми покачала головой. «Нужно научиться определять центр тяжести не только отдельных камней, но и всей башни. А ты ослабляешь балансировку вместо того, чтобы корректировать ее, подкладывая новые камни». «Я...» Художник скомкал ответ, заметив, что снаружи собираются люди. Он взглянул на Юми. Та нахмурилась. Ли Юй не должна была пускать сюда горожан. Художнику нужно спокойно упражняться. Зачем это? Люди собирались не из-за него. Что-то случилось. Он слышал шум, волнение. «Наверное, нас это не касается», — сказала Юми не без уверенности. Художник поднялся на ноги, не сразу распрямившись после долгой работы в одной позе. Подошел к ограде. Чхэй Юнь и Хванжи тоже были озабочены внезапным появлением горожан. Кажется, прибыла какая-то повозка. Действительно, приближался большой фургон, больше, чем кибитка Юми, влекомая летучими устройствами, созданными из духов. Художник рассеянно подошел к краю ритуальной площадки и заметил, что Ли Юнь куда-то подевалась. Служанки взвизгнули от неожиданности и бросились к нему с веерами, чтобы прикрыть от толпы. Он был одет, но в данный момент не планировалось, что он предстанет перед зрителями, поэтому женщины были обязаны его закрыть. «Не уходи с площадки». Юми против воли потянулась за ним. «Художник, нам нельзя уходить». Но ему были знакомы такие толпы. Они всегда собирались на месте происшествия, на месте появления кошмара. Он отмахнулся от вееров, а когда служанки не отступились, силой оттолкнул их, после чего они отстали. Толпа раздавалась перед ним, перешептываясь, пока он не приблизился к источнику переполоха. К счастью, никого не убили. В кибитке приехали несколько усатых и бородатых мужчин в белых одеждах. Их особо выделяли причудливые шапки. Короткие спереди, высокие сзади, похожие на маленькие стулья. А по бокам у них были крылышки. «Мудрецы», — объяснила Юми, подойдя к художнику и прикрыла рот ладонью. «Историю. Из университета. Я всегда мечтала их увидеть». «О вашем отчаянном положении донеслись до самого Торио», — вещал старший мудрец. «Поэтому мы принесли вам наше благословение». Он обращался к тучному городскому старосте, хотя слова, безусловно, предназначались для всех горожан. Староста поклонился мудрецам, а затем еще раз на случай, если первого оказалось недостаточно. «О, глубоко уважаемые мудрецы!» произнес он высочайшим стилем и со всей возможной пышностью. «Добро пожаловать в наш скромный городок!» Художник нахмурился. Подобным образом изъяснялись персонажи исторических сериалов, обращаясь к правителю. Нетрудно было догадаться, как высоко здесь ценили мудрецов. Позади четверки мудрецов группа более молодых мужчин в похожих черных шапочках, только поменьше, распахнула задние двери повозки и потащила наружу груз. Это была металлическая конструкция размером с платяной шкаф, с множеством торчащих длинных прутьев. Она смахивала бы на паука, отрасти тут несколько десятков лишних конечностей. «Ваш город», — произнес самый высокий из мудрецов, — «пострадал от прискорбного порока нашей системы. Достопочтенная», — высоким стилем, — «Йокихидзё», — он поклонился художнику, — «безусловно, занимает особое место в наших традициях. Тем не менее, людские возможности ограничены, и крайне ненадежно полагаться на них для удовлетворения всех нужд нашего общества. С благословения Ее Величества в Институте механических решений мы придумали решение этой проблемы». Он указал на удивительную машину, и художник сразу обо всем догадался. Быстрее, чем помощники мудрецов принялись раскладывать вокруг машины камни. «О чем они говорят?» — спросила Юми. Ждать оставалось недолго. Высокий мудрец застыл с указывающим перстом, пока его помощники возились с механизмом. Наконец он бросил взгляд на команду, и один из помощников подбежал и зашептал ему на ухо. Они обменялись резкими, но тихими репликами, сопровождая их оживленной жестикуляцией. «Демонстрация состоится», — объявил мудрец. «Когда мы все настроим и отдохнем после трудного и долгого пути». «Демонстрация чего? О, глубоко уважаемые мудрецы!» — спросил староста, кланяясь. «Машины», — улыбнулся старший мудрец, — «складывающие камни».